Глава 34. Аня. «Дурочка ты, Аня», — сказала я сама себе после очередного приступа радостных слез. «Самая счастливая дурочка». Отражение в зеркале подтвердило эту мысль. Глаза немного красные, но светятся так, что электричество не нужно. Губы растягивает улыбка. И даже при желании я сейчас не смогу сделать серьезное лицо. Меня просто распирает от радости. Я умылась холодной водой, слегка припудрила покрасневший нос, завершила процесс одевания и отправилась в супермаркет. Теперь все по-другому. Я не просто я. Я сосуд, наполненный счастьем и новой жизнью. Я не иду, а парю над землей. Улыбаюсь всем прохожим, и они улыбаются в ответ. Но не все. Вон та злобная тетка с кошелкой посмотрела на меня, как на чокнутую. «Сама ты чокнутая! Я даже не могу злиться на тебя! Мне тебя жаль!» Засмотревшись на злюку, я споткнулась о бордюр и чуть не упала. И очень испугалась. «Мне нельзя шмякаться об асфальт! Это может быть опасно!» «Хотя на таком сроке вряд ли, но все равно надо быть осторожной! Я теперь не одна! Внутри растет моя обожаемая крошка!» «Эй, красотка!» – услышала я откуда-то сбоку. Бросила беглый взгляд на скамейку. Там сидели двое парней студенческого возраста – брюнет и рыжий. Кажется, я встречала их раньше. Рыжий живет в соседнем подъезде, и у него есть очаровательная маленькая сестренка. Не раз замечала, как он на меня пялится. Увидев, что я обратила на них внимание, парни вскочили и пошли рядом. «Ты офигенно прекрасна!» – выдал брюнет. «Я знаю», – спокойно ответила я. «Может, прогуляемся?» – снова брюнет. Рыжий молчит, по всему видно, смущается. «Можете проводить меня до супермаркета», – выдала я. «А потом отнести домой мои пакеты. Но предупреждаю, они будут тяжелыми». «Да не вопрос, отнесем. А потом?» «А потом я скажу вам спасибо, и вы пойдете домой. Ну, или дальше охотиться. Только вы это делаете неправильно». «Что?» «Не надо орать, девушки, эй! Это грубо и неприятно». «Ладно, извини». «И не надо так откровенно пялиться на сиськи», – я обратилась к рыжему. «Это не романтично, а девушки любят романтику». Брюнет заржал, рыжий покраснел до корней волос. «Сиськи, огонь!» – выдал брюнет. «Я чуть не ляпнула, это потому, что я беременна, но, к счастью, сдержалась. Что-то эти двое мне наскучили». Я начала с ними болтать только потому, что пребываю в прекрасном настроении и люблю весь мир. Но обсуждать свои сиськи я не настроена. Тем более, что мы уже дошли до супермаркета. «Ладно, мальчики, удачной охоты», – произнесла я и вошла внутрь. «Мы тебя подождем», – услышала я за спиной. «Как хотите». Демид. Окна снежной королевы погасли, и я насторожился. Не думаю, что она легла спать так рано. Скорее, куда-то собралась. Мне не очень хорошо видна дверь ее подъезда. Ее закрывает какой-то фургон. Так что я пропустил момент, когда она вышла. Увидел ее, идущей по тротуару. В джинсах и ярко-желтой куртке нараспашку. С рюкзачком за спиной. Издалека она похожа на школьницу. Идет не спеша, какой-то воздушной походкой. Все мужики на нее оглядываются, и мне хочется каждому из них врезать с ноги. Я медленно еду позади нее вдоль тротуара. Если она остановится или обернется, то увидит мою машину. Но я ничего не могу с этим поделать. Мой взбесившийся автомобиль опять своевольничает. Он сам плетется за снежной королевой, как пес. Я ни при чем. Не иначе им телепатически управляет истосковавшийся по ледяной пещерке огненный змей. Она настоящая королева. Сегодня совсем не снежная, скорее солнечная. Я смотрю на нее сзади и все равно чувствую, что она светится улыбкой. И походка у нее легкая, танцующая, и руками слегка размахивает, как будто ей хочется побежать в припрыжку. Ей радостно, а я готов выйти от тоски. Дуэтом со змеем. Так, а это что еще за ушлепки? Подошли, что-то щебечут. Идут рядом с Аней. Она им улыбается. Эй ты, рыжий, прекрати пялиться на снежные сиськи, а то сейчас догоню и лишу зрения. Компания из Ани и двоих малолетних долбодятлов дошла до супермаркета. Она вошла вовнутрь, они остались снаружи. Я припарковался и подгреб к ним. «Эй, щеглы!» – окликнул я желторотых. Они обернулись, напряглись. «Понимаю их. Когда я делаю рожу кирпичом, можно не только напрячься, но и в штаны навалить. Но парни оказались не из трусливых». «Эй, это грубо!» – выдал тот, что повыше и пошире в плечах. «Ох ты ж, блин, трепетная цаца! Может, мне присесть в реверансе?» Парень замялся. «Чего стоим? Кого ждем?» – спросил я. «Надо и стоим», – набычился тот же широкоплечий. Рыжий и конопатый, кажется, уже навалил в штаны. «Чего хотели от девчонки в желтой куртке?» «Пакеты донести», – ляпнул рыжий. «Хорошее дело, хвалю, но лучше гребите отсюда». «А то что?» – нахохлился бойкий. «Эх, правильный ты пацан. Не пасуешь перед амбалом вроде меня. Не хотелось бы демонстрировать тебе, что будет, если продолжишь бычиться. Это моя девушка. Еще вопросы есть?» «Нет», – нехотя ответил широкоплечий. Рыжий уже давно тянул его за куртку. Они все-таки убрались, а я вошел в супермаркет. Аня. Я дошла до полки с кокосами, взяла два ореха, потом еще два и еще два. Раз у меня есть добровольные помощники, можно не мелочиться. А вот баунти злоупотреблять не стоит. Много сладкого вредно. Лучше уж лопать натуральные кокосы. Я прошлась вдоль ящиков с овощами и фруктами, запаслась витаминами. Посетила молочный отдел. Набрала творога и кефира. Нам нужен кальций. Нежирное мясо, рыба, бурый рис – прекрасные источники белка. Так, хватит на сегодня полезных продуктов. Когда я шла к кассе, мне показалось, что между рядами мелькнуло лицо Демида. Я остановилась, тряхнула головой. Что за наваждение? Конечно, это не он. Просто кто-то похожий на моего быка-осеменителя. Я недавно думала о нем, вот он и мерещится за каждым углом. Я покатила тележку к кассе, пытаясь разглядеть через стеклянные двери, стоят ли еще на улице рыжий и брюнет. Без них дотащить эту гору продуктов будет затруднительно. Что-то их не видно. Неужели смылись, не дождавшись меня? Демид. Вот я дебил. Прогнал носильщиков. А у снежной королевы огромные тяжелые пакеты. Вышла из магазина с тележкой. Озирается по сторонам. Эй, щеглы, вы где? Могли бы и не уходить далеко, кстати говоря. Впечатлились, значит, моим выступлением. И унесли ноги. Аня вытащила пакеты, в одну руку взяла один, в другую целых два. Согнулась под их тяжестью, как тростинка. Я не выдержал, подошел сзади и забрал у нее пакеты. Надо было полчаса прятаться между полками супермаркета, чтобы теперь вот так спалиться. «Я уж думала, вы сбежали!» – начала она. Но потом обернулась и увидела меня. «Ты?» – прошептала снежная королева. И попятилась назад, растерянно хлопая ресницами. Мне показалось, или она испугана, даже побледнела слегка. Я скорее ожидал, что она разозлится, что щечки порозовеют от ярости. Но страх... Откуда он? «Ты же во Владивостоке!» — все так же растерянно пробормотала она. «Ага, именно там. Но как? Телепортировался на полчаса, чтобы помочь тебе. Я не знаю, какая сила привела меня сюда сегодня». Взбесившийся автомобиль, истосковавшийся змей, дырявое сердце, не знаю. Но у меня было четкое ощущение, что меня что-то ведет.